Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре вторник, 11 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент НКР поздравил Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. Арцах посетили члены Федерации тяжелоатлетов Армении. Ведущие специалисты Ереванского медуниверситета будут командированы в НКР. Материал о художнике-самородке из села Лусадзор. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Бако Саакян направил поздравительное послание исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну. В послании говорится: «Многоуважаемый господин Пашинян, от имени народа властей Республики Арцах и от себя лично поздравляю вас с убедительной победой руководимого вами блока на внеочередных выборах Национальное собрание Республики Армения. Надеюсь, что новое Национальное собрание и правительство окажут всяческое содействие усилению Республики Армения, сохранению крепкого триединства Армении-Арцах-Диаспора, осуществлению общенациональных программ, решения задач, стоящих перед нашей государственностью и народом, дальнейшее укрепление обороноспособности и безопасности, обеспечение социально-экономического прогресса, повышение жизненного уровня населения – это те важные направления, которые должны быть в основе деятельности двух армянских республик и их политического руководства. Желаю вам, всем нашим братьям и сестрам в Армении, мира, крепкого здоровья, успехов и побед во славу нашей Родины и народа», говорится в поздравительном адресе главы Арцахского государства. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении лидер блока «Мой шаг» Никол Пашинян на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов в Национальное собрание Армении. «Могучий народ, я люблю вас всех, я горжусь вами, я преклоняюсь перед вами», написал он. А на встрече с представителями иностранных СМИ Пашинян заявил, что власти Армении не намерены устраивать расправ над оппонентами. В то же время он подчеркнул, что борьба с коррупцией невозможна без расследований в отношении высокопоставленных чиновников. По словам Пашиняна, каждый чиновник, замешанный в коррупционных схемах, должен знать, что будет привлечен к ответственности. Расправ не будет, но взяточники должны ответить, подчеркнул Никол Пашинян. В рамках сотрудничества Ереванского государственного медицинского университета и Министерства обороны Республики Арцах ведущие специалисты университетской клиники Армен Заргарян и Давид Гамбарян на 10 дней будут командированы в Арцах. Об этом сообщил СМИ ректор Ереванского госмедуниверситета Армен Мурадян. По его словам, врачей будут сопровождать ординаторы клиники. По возможности на месте будут проведены и хирургические операции. Подобные командировки станут регулярными. «Здоровья армянским солдатам и мира нашей стране», написал на своей странице в соцсети Армен Мурадян. Члены Федерации тяжелоатлетов Армении, в том числе чемпион мира Симон Мартиросян, вице-чемпион Гор Минасян и главный тренер сборной Пашик Алавердян посетили Арцах, воздали дань уважения памяти погибших во время апрельской войны 2016 года. Они побывали также на передовой, затем провели встречу со студентами Арцахского государственного университета. Симон Мартиросян отметил, что он чувствует себя полноценно на арцахской земле и гордится тем, что стоит на победной земле. Чемпион мира отметил также, что целью армянского народа является сделать Арцах более узнаваемым в мире, и именно эта большая любовь привела их сюда. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 10 декабря в Степанакерте были подведены итоги конкурса «Права человека моими глазами», организованные Офисом Омбудсмена Республики Арцах. Этот день выбран не случайно. 10 декабря отмечается Международный день прав человека. А в Арцахе это тройной праздник. Проведение референдума о независимости 10 декабря 1991 года, принятие Конституции 10 декабря 2006 года. В этом году формат конкурса был изменен. изменен. Вместо сочинений были две номинации – конкурс фотографий и видеоматериалов. В конкурсе, ставшем традиционным, приняли участие 55 школьников из городов и сел республики. Работы участников были выставлены в Фейсбуке. Больше всех набравшие голоса попали во второй тур. Уже во втором туре лучшие работы определило жюри, в состав которого вошли 12 человек из Арцаха, Армении и диаспоры. Омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян выразил благодарность участникам, отметив, что они этим конкурсом дали возможность школьникам подумать о правах человека в различных сферах и, кроме этого, представить свое видение, свое отношение. Տարբեր տեսակի մարդու իրավունքների մասին եւ մտածելուց բացի նաեւ ներկայացնել իրենց կարծիքը. Артак Бегларян поздравил победителей конкурса, отметив, что они всегда будут рядом с ними, но пожелал, чтобы их услуги никогда им не понадобились. По итогам конкурса первое место в номинации фотографии заняла учащаяся 12 класса старшей школы номер 11 города Степанакерта Софья Абрамян. Первое место в номинации видеоматериал заняла Кристина Арутюнян, учащаяся сельской школы Базматус Кашатакского района. Завоевавшие первые три места были награждены денежными призами 150-150 тысяч драмов. Четвертые и пятые места также получили специальные призы. Спонсорами мероприятия были фонд Фикян, благотворители Джудик, Виктор Саряны. Свои призы вручили Национальное собрание НКР, министры образования, науки и спорта, а также культуры по делам молодежи и туризма. Во всех работах красной нитью проходила мысль о защите различных прав человека. И особенно дети делали акцент на право жить в мирной стране, чтобы не было войны. В конце выступил председатель жюри, второй омбудсмен Республики Арцах Рубен Меликян. Он пожелал всем участникам успеха и никогда не довольствоваться достигнутым, всегда идти вперед. Երբեք չբավարարվել ձեռբերածով եւ միշտ ձեր մեջ պահպանել այդ աշակերտական խաղցը դեպի գիտություն, դեպի բարձունքներ. Помимо работ победителей конкурса, были продемонстрированы и хорошие работы, не попавшие во второй тур. Мероприятие проходило в зале музыкального колледжа, и у собравшихся была возможность увидеть выступление студентов колледжа. Нашу программу продолжает материал о художнике-самородке из села Лусадзор Аскеранского района Эрике Погосяне, который достаточно известен своими портретами в социальных сетях, в частности в Facebook. Эрик, когда у тебя появилась страсть к рисованию? С какого возраста? Что рисуешь? Я любил рисовать с детства. Начал рисовать портреты уже год. До этого я рисовал красками природу, животные. Сейчас рисую портрет своих родителей. Благодаря рисованию я чувствую себя спокойным, общаюсь с людьми. У тебя много друзей в социальных сетях, в Фейсбуке? Ну да, есть. Я сейчас практически целый день рисую. Эрик имеет серьезные проблемы со здоровьем, проходил лечение в Степанакерском реабилитационном центре, которому подарил множество своих картин. На одном из своих портретов Эрик изобразил баронессу Кэролайн Кокс и директора центра Вартана Тадевосяна. Эрик проходил физиотерапию в реабилитационном центре имени Кокс. Там он активно занимался рисованием. Для него были созданы все условия, за что спасибо всем в голове с Вартаном Татевосяном. Отец Эрика Геннадий Погосян. Сейчас Эрик целыми днями рисует, слушает армянскую музыку. Мечта Эрика, чтобы Арцах был свободным, чтобы не было войны. И все люди жили хорошо, счастливо. Работает Эрик в разных жанрах и разными материалами, в том числе гуашью, карандашом. По его словам, многие хотят увести с собой частичку земли, камень с родины, поэтому он начал наносить изображения на камни-сувениры. Особое отношение у художника к картине, на которой изображено родное село. По словам Эрика, именно таким он помнит Лусадзор с детства, когда он был еще абсолютно здоровым. В серии портретов, выполненных Эриком, представлены должностные лица, известные в республике люди, а также его близкие и родственники. Кстати, Эрик занимает всегда призовые места на различных конкурсах, а в Европе большим тиражом выпущены 3 открытки с его рисунками. и о погоде в среду 12 декабря. На территории республики ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в вечерние часы туман. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 1, плюс 5 ночью, днем 9-13 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.